что Сталин хорошо к нему относился, так как он где был воспитатель его детей. Он встретил меня по-стариковски ласково, но что, обидели? И дальше рассказал, что мое письмо к Сталину у него, и что ему поручено разобрать это дело. Позже я сообразила, что Сталин 2 месяца отдыхал, и письмо, по-видимому, ожидало его резолюции. Разумеется, старый цензор на сей раз не нашел в моей книге ничего предосудительного. У нас логика вставляется в мозги в механизированном виде и зависит не от объекта суждения, а от рук вставляющего. Он, оказывается, изучил мою книгу, но никаких расхождений с марксизмом не заметил. Лишь отечески бранил за непонятный язык и ковырянье. Именно отечески. На прощание Волин мне сказал: «Никто не тронет вас больше. Если когда-либо кто-нибудь в чем-нибудь притеснит вас или захочет создать ограничения, пишите прямо ко мне. Вы имеете право свободно печататься и ничем не скомпрометированы». В веселом расположении духа я провела вечер у Жени в обществе Бори и Шуры. Боря проводил меня на вокзал. В Ленинграде меня ждала совершенно новая обстановка, словно все старое было фата-моргана. Как и откуда все было известно? По какому радио? Но разве по радио изменяется климат? Все были ласковы, мне улыбались, ко мне свободно подходили и выражали сочувствие, меня поздравляли. В университете меня нетерпеливо ждал ректор. Ректор, собственно, директор Лифли Лазуркин, юрист по специальности, приходил инспектировать лекции ОМ, проводил ее проработки. В 1937-м был арестован, умер в тюрьме от разрыва сердца. Он 2 руками пожимал мою руку. «Ну, поздравляю! Поздравляю себя прежде всего, потом вас!» И вдруг, сделав серьезное лицо, прибавил: «Знаете, пока вы были в Москве, я еще раз перечитал вашу книгу, внимательней, глубже, и должен вам сказать, что ведь все понял. Представьте, я понял и только тогда оценил». Это было 13 ноября, день полной моей реабилитации, успокоения и победы. А 14 ноября в тех же «Известиях» появилась грозная заметка, в которой говорилось примерно так, что терпение у научной общественности лопнуло, что дирекция Лифли не желает, видимо, понять значение своего потворства мне, и потому теперь голос за судом общественности. Нужно было экстренно в одни сутки задушить и эту заметку. Она представляла собой корреспонденцию из Ленинграда, а потому показывала, что злые силы идут отсюда, а не из Москвы. Писал кто-то из работников Лифли от имени его общественности. Вызвался поехать в Москву Хона, Франк Каменецкий. Дома он объяснил, что катастрофа со мной подорвет и его, рецензента книги. В этом была правда. Мы долго думали, к кому должен Хона кинуться, и решили, что к Боре. Мы решили Борю просить переговорить с Бухариным, редактором «Известий», который его высоко чтил. Хона уехал в тот же вечер. Из Москвы он проделал тяжелые путешествия по грязи в Переделкино, где жил Боря. Усталый и нервный, он попал к Боре за стол, где сидели чужие, и в том числе Нейгаус, профессор Московской консерватории, близкий друг Бори, муж Зины, второй Бориной жены. «Это женитьба», — сказал мне как-то Боря с улыбкой, — «просто была формой моего увлечения Гариком Нейгаузом, а потому и его женой». С трудом удалось ему поговорить с Борисом наедине. Он очень нравился как человек Хоне. Боря рассказал ему, что Бухарин сам находится под вопросительным знаком и сидит дома, и повидать его трудно. На всякий случай Боря написал ему письмо, копию которого Хона мне привез. Разыгравшиеся вскоре политические события заставили меня засекретить этот документ, выбросив начало и конец, адресованные к Бухарину. Я переписала своей рукой середину письма, относившуюся ко мне. В ожидании возможного обыска я все сделала с этим историческим документом, чтобы спасти его и нас с мамой. В редакцию «Известий». Я как-то говорил Живову о книге «Фрейденберг» и рецензии «Лейтейзен». Живов. Годы жизни 1893-1962. журналист, заведовал в то время литературным отделом газеты «Известия», впоследствии